Глава 9. 23 октября 2010. Сирил Рампен, явившийся с двумя жандармами, открывает высокую деревянную дверь, за которой обнаруживается домик из 50-х, стоящий прямо на качковатой земле. Берючины не подрезали тысячу лет. Сорная трава проросла между плитами старой террасы, но гравийные аллеи вычищены лучше всего ближайшие к жилищу. Не просто осознать, что готовишься проникнуть в дом женщины, ушедшей из жизни. У двери предусмотрительно приготовлены сапоги. Я бросаю взгляд на размер 36-й, тот же, что у Калет. Капитан протягивает мне пару латексных перчаток, если не возражаете. В коридоре пахнет аммиаком, как в классе начальной школы. Везде очень чисто. Мое внимание привлекает вешалка с серым плащом. Я подхожу, чтобы понюхать воротник, почувствовать аромат ванили. Она покупала ее в маленьких бутылочках, жидкость внутри была чуть маслянистой. От ткани пахнет розой. Слева находится кухня с пластиковым столом, двумя стульями, варочной панелью и маленьким холодильником. Посуда вымыта, тарелка, приборы и стакан сохнут рядом с мойкой на полотенце. На углу раковины стоит лимонное средство для мытья посуды рядом с губкой. Я открываю холодильник, масло, 3 натуральных йогурта, 3 яйца, банка варенья, в отделении для овощей морковь, остатки супа в кастрюльке под пластиковой крышкой. Занавески на окнах задернуты. Дверь справа ведет в гостиную, где перед телевизором стоит двухместный диванчик с 3 подушками. Я ничего не узнаю, кроме номера «Франс Футбол 2000». Ганьон «Победа Кузнецов», выложенного как трофей на низком столике. Я потрясена и невольно отшатываюсь. Меня бьет крупная дрожь, когда мы приближаемся к третьей по счету двери. Она ведет в спальню, где на кровати нашли мертвую Калет. Просто не слегка примяты, как будто тетя и в смерти не утратила деликатность и не хотела никого затруднять. Тетя, насколько я помню, никогда никого с собой не обременяла. Я вдруг осознаю, что не знаю ее. Больше не знаю. Она, должно быть, совсем мне не доверяла, если позволила поверить в свою смерть. Я не переступаю порог. В глубине коридора в последней комнате стоят несколько пластмассовых ящиков и старая атаманка из сапожной мастерской. Рядом столик, утюг, современная швейная машинка и шкаф. Меня совершенно потрясают телефонный аппарат и старый справочник. Я снимаю трубку и слышу гудок. У Калет был телефон. Но кто ей звонил, кто знал? За кем закреплен номер? С этого и нужно начать. «С чего именно?» — спрашивает Сирил Рампен. «Со списка номеров. Так мы выясним, кому звонила она и кто связывался с ней. Узнаем, кто был в курсе». «Это вторжение в частную жизнь. Смерть Калет не выглядит подозрительной, так что вряд ли удастся что-нибудь выяснить». Я набираю номер своего мобильного на аппарате Калет и записываю высветившиеся цифры. «Мне звонил прокурор. Учитывая обстоятельства смерти, патологоанатом считает необходимым сделать вскрытие мадам Септамбер. Ее тело можно будет выдать родственникам, то есть вам, через несколько недель. Потом мы эксгумируем женщину, лежащую под могильной плитой с именем вашей тети. Расследование грозит затянуться». Я не слушаю Сирила Рампена, рефлекторно приоткрываю правую дверцу шкафа. Вижу картонные коробки, открываю одну и вижу толстые альбомы в крафтовых обложках, надписанные как ученические тетрадки 1982-1983. Я перелистываю страницу, зная, что нашла тетину коллекцию. Она вырезала все статьи о матчах, составе команд и заменах. Я узнаю фамилии журналистов, в памяти всплывают лица. «Хорошие и плохие», — говорит Калет, «невежи, завидующие игрокам и тот, кто их поддерживает и знает, о чем говорит, бывший футболист». На этажерке стоят пластинки с записями выступлений моих родителей. В самом низу, на дне, похоронные таблички и вымпелы с эмблемой клуба. Их Калет наверняка забрала со своей могилы. Вот почему в морге я поняла всю меру своего идиотизма. Каким образом? 3 года назад Луи Бертуоль передал мне вещи тете, и меня не насторожило отсутствие коллекции. Она слишком ею дорожила, как и с записями моих родителей, и не могла расстаться ни с тем, ни с другим. Я нахожу коробки с фотографиями. На всех я в разном возрасте. от грудничка до 20-летней девицы. Задыхаюсь от волнения, спрашиваю, могу ли я взять их себе. «Позже», — отвечает капитан, «пока оставляем все на своих местах». «Последняя дверь. И посещение будет закончено», — сказал бы риэлтор, показывая квартиру. «Ванная спартанского вида. Ванна, душ, раковина, шкаф-аптечка, стиральная машина. Пахнет кондиционером для белья и хозяйственным мылом. Все очень чистое. Стыки между плитками аккуратные. Кажется, сейчас кто-то войдет и спросит, что вы забыли в моем доме? На полочке стоит туалетная вода с ароматом розы. В конце жизни тетя отринула ваниль. Щетка для волос. У Колет была густая грива, с которой требовалось обращаться очень осторожно. Мои сохранили черный цвет, ее посидели. Цвет волос — семейная примета. Зубная щетка и тюбик пасты. На одной из коробок в аптечке от руки написано «От боли в суставах». Я узнаю почерк. «Чей это дом?» Сирил Рампен сверяется со списком и отвечает. «Владелец Луи Бертеоль». «Кто позвонил насчет Колет? Вы ведь не случайно наткнулись на тело?» В участок сообщил аноним. «Голос был мужской или женский?» «Мужской. Нам пора», — добавляет он. «Мне хочется остаться, навести порядок, рассортировать вещи, попробовать найти дневник или письма или что-нибудь еще. Возможно, содержимое коробок заговорит». «Не сейчас», — перебивает меня капитан. «Вы сможете вернуться сюда, как только смерть вашей тети будет признана естественной». «Сколько придется ждать?» «Несколько дней». Я держу удостоверение личности Колет, выданное в 2000-м, и записку от руки. Я хочу, чтобы меня сожгли, а урну с прахом захоронили рядом с моим младшим братом Жаном Септамбром и невесткой Ханной. Прошу развеять горсть праха на стадионе Жан-Лавиль. Буду благодарна, если передадите эту записку моей племяннице Аньес Септамбр. Колет Септамбр.